Этот гонится за кем-то с клепальным молотком и догонит, если постарается. Снова вижу вспышки молний, цвета сверкают. Не моргай, не зевай, не моргай, тетка удила цыплят, гуси по небу летят. В целой стае три гуся летят в разные края, кто из дому, кто в дом, кто над кукушкиным гнездом. Гусь тебе кричит: «Води! Раз, два, три, выходи!» Это нараспев говорила бабушка. Мы играли в игру часами, когда сидели у решеток с вяленой рыбой и отгоняли мух. Игра называлась «Не зевай, не моргай». Я растопыривал пальцы, и бабушка отсчитывала их по слогу на палец. «Не зевай, не моргай» — 6 пальцев. «Тетка удила цыплят» — 13 пальцев. Черной рукой, похожей на краба, отстукивает по пальцам каждый такт, и каждый мой ноготь смотрит на нее снизу, как маленькое лицо, хочет оказаться этим гусем, что летит над кукушкиным гнездом. Я люблю игру и люблю бабушку. Не люблю тетку, которая удит цыплят. Не люблю ее. Люблю гуся, который летит над кукушкиным гнездом. Его люблю и бабушку, пыль в ее морщинах. В следующий раз я увижу ее мертвой посреди Далс-Сити на тротуаре. Вокруг стоят в длинных цветных рубашках индейцы, скотоводы, пахари. Везут ее в тележке на городское кладбище, валят красную глину ей в глаза. Помню жаркие дни, предгрозовое затишье, когда зайцы забегали под колеса дизельных грузовиков. Джой Рыба в бочке после контракта имел $20 000 и 3 Кадиллака, и ни на одном не умел ездить. Вижу игральную кость. Вижу ее изнутри. Я на дне. Я свинчатка. Заряжен в кость, чтобы всегда выпадала та сторона, которая надо мной. Зарядили кость, чтобы всегда выпадал змеиный глаз, единица. А я груз, 6 бугорков вокруг меня, как белые подушки, та грань, на которой она ложится всякий раз, когда он кинет. Как зарядили другую кость? Тоже, конечно, на единицу. Змеиные глаза. Играет с жуликами, а они мной зарядили. Берегись, бросаю. Ой, дамочки, в загашнике пусто, а девочка хочет новые лодочки. Ух ты! Оплошал. Мокро. Лежу в луже. Змеиные глаза. Опять его надули. Вижу одно очко над головой. Не может он выиграть замороженными костями за фуражной лавкой в переулке в Портленде. Переулок, тоннель холодный, потому что солнце спускается к закату. Пусти меня проведать бабушку. Пусти, мама. Что же он сказал, когда подмигнул? Кто из дому, кто в дом...